Старуха и кот. Жила-была старуха, а рядом жил кот. Однажды старуха купила кусок печенки и лепешку. Пришла домой, разожгла огонь, положила печенку в горшок и стала ее варить, а лепешку завернула в тряпку и спрятала в кладовку. А кот сидел на крыше и все видел. Вот печенка закипела, и решила старуха добавить еще воды в горшок, но воды в доме не оказалось. Взяла старуха кувшин и пошла за водой. Тут кот спустился с крыши, помочился в печку, потушил огонь, съел печенку и нагадил в горшок, где она варилась. Потом сожрал лепешку и помочился на тряпку, в которую она была завернута. Залез обратно на крышу, усмехаясь в усы, и стал смотреть, как старуха набирает в кувшин воду из источника. Набирает, набирает, а воды не прибывает. Кувшин-то был дырявый. Наконец, один прохожий ей посоветовал: «Залепи дырку глиной, бедняжка». Взяла она глину, залепила дырку в кувшине, набрала воды и пошла домой. Пришла, видит, огонь потух. Старуха воскликнула: «Кто сыграл со мной такую шутку? Кто потушил мой огонь?» Полезла в горшок за печенкой, а там нечистоты, извините за выражение. Вместо лепешки мокрая тряпка валяется. Вышла она из дома, а кот над ней смеется. Старуха спрашивает: «Зачем ты потушил огонь и съел печенку и лепешку?» «Не трогал я ни печенки, ни лепешки. Это не я их съел». «Ах ты, пес! Сын пса! Мошенник! Сын мошенника!» Она бросила в кота камнем, попала ему по лбу, рассекла до крови, а сама говорит: «Да не помилует Аллах твоего отца, если я не подам на тебя в суд». Пошли они к кадию, кот обогнал ее и сказал судье: «Хозяйка моя побила меня камнями и ранила меня». Когда пришла старуха, судья спросил: «По какой причине ты пришла сюда?» «Этот кот привел меня сюда», — ответила старуха. «Нет, наоборот, это она меня сюда притащила», — возразил кот. Тогда старуха рассказала, как было дело. И решил кадий: «Вы оба неправы. Разойдитесь по домам». Вышли они на улицу, старуха ухватила кота и сказала: «Да не помилует Аллах твоего отца, если ты пойдешь к себе. Иди-ка ко мне». А у старухи было 4 горшка. Один с медом, другой с жиром, третий с оливковым маслом и четвертый со смолой. Привела старуха кота в дом и сказала: «Ну, сейчас я тебя приласкаю. Ах ты, пес, сын пса!» Схватила старуха кота за хвост и окунула в горшок с медом. А кот от радости закричал: «Ах, счастье-то какое! Усладила ты мои зубки!» «Ах ты, черт! Ты еще не сдох? Да не помилует Аллах твоего отца, если я тебя выпущу живым!» Вытащила она его из горшка с медом и окунула в горшок с жиром. А кот этому только рад: «Ах, счастье-то какое! Напитала ты жиром мой животик!» «Ах ты, пес, сын пса! Ты еще не сдох? Да не помилует Аллах твоего отца, если я тебя отпущу!» Вытащила старуха кота из горшка с жиром и окунула в горшок с оливковым маслом. А кот еще пуще обрадовался: «Ах, счастье-то какое! Умаслила ты мою головушку!» «Ах ты, пес, сын пса! Ты еще не сдох? Да не помилует Аллах твоего отца, если следующий горшок не будет последним!» Старуха вытащила кота из горшка с оливковым маслом, окунула в горшок со смолой, и он тотчас издох. Она взяла его за хвост и бросила на мусорную кучу.